Разгоревшийся было спор прервало появление белокурых бестий из созданных буквально накануне охранных отрядов. В безупречно пошитых мундирах, играя офицерскими стеками, гончие первого флаг-капитана расположились за столиками в центре. Перебрасывая нога на ногу и отражая лампы, начищенными до зеркального блеска сапогами, они потребовали гаванского рома. Стюарды, побросав чужие заказы, со всех ног бросились обслуживать напыщенных головорезов. Втайне, горячо ненавидимые всеми, капитанишками и адмиралишками, опричники по возрасту, сплошные сопляки, повели себя настоящими хозяевами, не сомневаясь, что на их свинство никто не посмеет пикнуть. Они не ошиблись. Топер мгновенно заиграл «Храни нам небо два солнца», сляпанную одним из придворных весьма бездарную, но уже почитаемую в среде чернорубашечников вещицу. В душе своей проклиная все и вся, контр-адмирал, капразы, душка-майор и лейтенант-адъютант были вынуждены подняться с мест, чтобы присоединиться дрожащими от омерзения голосами к полупьяному хору юнцов. «Два солнца нам небо хранит, одно над нашими головами, другое не менее ярко горит, повелевая армадой и нами». Топер усердно бегал по клавишам, сухими и длинными, словно лапки паука, пальцами. Недоноски ревели, дирижируя бутылками. Зрелище получалось отвратительное, но никто уже действительно и пикнуть не смел. Психолога сцапали прямо на заседании большой тройки, на котором торопливо разбиралось дело старших офицеров со Злобного. Он не успел подписаться под приговором, как сам был скручен и избит ворвавшимися молодцами особого отдела. Все кончилось. С вывалившимся языком и с выпученными глазами, в которых плавал песок, разоблаченный, был доставлен на высший суд, заседающий на адмиральском мостике. И как только разглядел он в мельтешащем тумане плетеное кресло, силы окончательно оставили его. Мутными очами поводил он по сторонам и внезапно, обнаружив в толпе своего приятеля, главврача, хотел было прошепелявить что-то разбитыми в лепешке губами, но тот лишь развел руками, философски обозначая «Что поделать, голубчик?». Затем старый циник счел за благо исчезнуть за спинами флигель адъютантов. Психолог взвыл. Вернее, ему лишь показалось, что он взвыл. На самом деле изнутра его извлекся слабенький жидкий стон. Попытался он что-то выдавить в свою защиту, но его рот тотчас залепили скотчем. Главврач поспешно убрался еще дальше, к ограждению мостика. Впрочем, беспокоиться за свою участь ему было совершенно нечего. Он славился как великолепный проктолог. Так что вечером философ мог позволить себе добродушный монолог, оставшись в обществе своей больной, нахохлившейся канарейки. «Вае виктис!» Еще один упавший вниз. Что поделать, бедняга не обладал самой полезной из профессий. К счастью для нас с тобой, моя дорогая, тираны редко бывают молоды. Затем, потирая руки, мирно засел за канта. Ежедневно теперь команды плясали и пели песни, однако по-прежнему эшафот не справлялся с потоком приговоренных. Из ожидающих в карцерах своей участи офицеров образовались настоящие очереди. Не все скисали, многие держались огурчиками, стараясь заразить молодецким мужеством коллег по несчастью, и шутками встречали охранников, зачитывающих списки очередных приговоренных. Оставшиеся провожали товарищей затейливыми напутствиями, прося передать приветы тем, кто уже был отправлен на небо. В ответ неслись бодрые уверения, что все приветы обязательно попадут по адресу, после чего следовало обязательное и громовое «Встретимся у топа мачты!». Бравада захлестнула и желтоперых лейтенантов, и пожилых каптенармусов. Считалось особым шиком встретить сообщение о собственном приговоре за картами, а затем хладнокровно довести до конца робер. Тюремщики по молчаливому уговору не торопили игравших, напротив, некоторые из них следили за подобными бритерами с тайным уважением и даже с симпатией. Обычно проигравший, поднимаясь и кивком благодаря партнеров за приятный часок, оставлял свои долги на товарища, очередь которого была еще впереди. Играли на зажигалки и спички, на сигареты и припрятанные бутылочки с коньяком. Делом чести для оставшихся считалось расплатиться за ушедшего. Некоторые через охрану доставали себе белоснежные аристократические рубашки и щеголяли ими. Смехом и веселыми возгласами встречали новое пополнение. Новички старались не отставать в этой заразной, наперекор всему, жизнерадостности. Часто взрывы хохота сотрясали битком набитые карцеры. Спорили о том, кто шагнет на гильотину следующим. Сочиняли друг на друга остроумные эпиграммы и рассуждали о поэзии Бодлера и о музыке Шнитке с видом сорбоннских профессоров. Так, между двумя подведенными к плахе инженерами первого ранга, осужденными за тайные сношения с трюмными, состоялся обычный разговорчик. «Никогда не соглашусь с Достоевским», — воскликнул один, когда их ненадолго оставили в покое. Забарахлил механизм, освобождающий нож. Пока гильотину щедро поливали машинным маслом, осужденный горячо продолжал: «Меня коробит дурацкая аксиома о том, что если спасение зависит от одной слезинки ребенка, то стоит от него отказаться. Полная чушь и глупость». «В чем же дело, товарищ?» — спросил другой, щеголяя накрахмальной рубашкой. Подобно маркизу или графу, он держался с поразительным, даже каким-то нахальным спокойствием. «Здесь все очевидно, как дважды два. На то и спасение, чтобы не пролилось ни единой слезинки, иначе оно спасением просто-напросто не является. Странно, что эта мысль пришла мне в голову именно сейчас», — объяснил первый. «Можете не сомневаться, она в ней ненадолго задержится». С этими словами, пожав руку собрату, воскликнувший закончил свой путь. Его собственная голова закувыркалась, как неправильно пущенный шар в кегельбане по специальному желобу, с тем, чтобы достаться шныряющим барракудам. В один прекрасный день на палубах были построены заметно поредевшие экипажи, а на мостик убийцы доставлены представители всех конфессий, за исключением упрямого попа с чуда, который все то время, пока лилась кровь, вел службы и не уставал порицать репрессии. Служители культов благоразумно отсиживались по каютам. Однако ксензов, муллу и особенно раввина не спасла нейтральность. Нисколько не церемонясь, путающихся в рясах священников приволокли к лифтам фок-мачты и подняли на уже позабытую всеми ими высоту. Там и был отдан изумительный по своей простоте приказ. Без тени улыбки, напротив, самым серьезным образом обер-церемониймейстер, постукивая для доходчивости по палубе золоченым жезлом, объявил о существе дела. Сейчас же, немедленно секунды, служители должны были признать божественность главного властителя, его величество, благодетеля и спасителя, единственного адмирала Вселенной. «С вашей стороны это величайшее святотатство и наглость», — нисколько не колеблясь, бесстрашно заявил поп с чуда, когда его первым подвели к знакомому креслу. «Его священность, император, единственный адмирал и прочее в новом мундире, обсыпанном серебром и золотом, безмятежно покачивался. До него не сразу дошла столь возмутительная фронда. Наконец, божественный закряхтел, щелкнул пальцами, и всемогущий Фуше, первый флаг-капитан, весело излил волю монарха, парировав: «А с вашей стороны, батюшка, величайшая глупость даже заикнуться о подобном. Если, милейший, вы вознамерились стать мучеником, считайте, что достигли своей цели». Кивок, и несчастный поп, так чудесно затевавший со многими стоящими сейчас в свите американку и карамболь, полетел за ограждение. Как тень пролетел он 52 метра с возрастающим ускорением и распластался на смотровом колпаке второй башни главного калибра. Все на мостике, затаив дыхание, ждали грозного продолжения. Следующей жертвой назначили улыбающегося, как ни в чем не бывало, бурята. Несгибаемый субъект с какой-то даже завистью, прошептал главный механик. Мне бы его нервы. Буддиста бесцеремонно подтолкнули к креслу, однако полет упрямца, казалось, не произвел на ламу никакого впечатления. Бильярдная голова его сияла. Довольно скалится, чурка узкоглазая. С молчаливого разрешения кресла прошипел флаг-капитан. Вопрос. Знаешь ли ты, кто есть сидящий сейчас перед тобою, сияющий в величии своем? Знаю. Тотчас кивнул лама. Так кто же? Новое воплощение Вишну. После подобного восклицания перепуганные ксензы и попы скопом капитулировали и трясущимися руками приняли украшенные массивными рамами портреты его сияющей божественности. С разрешения церемониймейстера они уныло пошаркали к лифтам. Равин, еще не отошедший от недавнего потрясения, клялся, что ежеутренне будет класть по 200 поклонов перед священным и ежевечерне еще 300. Он утверждал, что, прославляя мудрейшего, готов биться головой обо все стены корабельной синагоги. Мулла нервно пощипывал бородку. Сомнения мусульманина мгновенно были отмечены всесильным первым флаг-капитаном. Однако более всех местного малюту Скуратова беспокоил все же невозмутимый посол Гималаев. Первый флаг-капитан, как ему казалось, не без основания заподозрил в достойном и мгновенном ответе ламы преступное издевательство. Однако крыть ему пока было нечем. Его божественность благосклонно отнесся к выходке азиата. «Господи!» Оборачиваясь к главному интенданту, с тоской произнес главный механик, которого не шлепнули только ввиду крайней в нем необходимости. «Отчего нам было не удовлетвориться островом, настоящим садом эдемским? Там находилось истинное междуречье, колыбель колыбелей. Там все для нас оставлял Господь. Отчего же было не посидеть спокойно, не поразмыслить мудро, а затем затопить наши корыта и заняться выращиванием виноградной лозы, мирно пасти скот, сеять и убирать злаки. Возле хижин мы могли бы вечерами славить Бога за благодать Его, любуясь вечерними облаками и удовлетворяясь плодами наших рук, перемалывая хлеб и запивая его вином. Господь, сохранив нас как единственных чад своих, дал нам шанс. Все можно было начать сначала, а вернее не начинать и больше никогда не лазить на всякие там древа познаний и жизни. А нет. Пробежали мимо с высунутыми языками. Главврач, краем уха, зацепив отчаянный монолог, не мог не возразить, правда, несколько витиевато. «Вы не понимаете закона борьбы и единства противоположностей. Мы обречены наступать на одни и те же грабли. Уверяю, не надо бегать ни к каким юродивым. Все предельно ясно, сплошная конкретика. Вот мой любимец Кант. Он внес покой нравственности и согласился с необходимостью, хотя Непоседа Шестов и критиковал его за это. Гегель увидел мятежный дух, толкающий мысль, а следовательно и дела человеческие. Кроме того, свил невероятную спираль тезисов, антитезисов, синтезов, отрицаний и утверждений. Продолжая дело учителя, Франц фон Юбиус вывел закон ускорения человеческой истории. Ох уж это ускорение! Лично мне предпочтительнее умереть подобно Билберту, с книгой в руках возле открытого иллюминатора, под шлепанье волн и гудение турбин. Но заметьте, в своем кресле. И мирно. Увы. Сильно подозреваем мы вновь повторим весь путь человеческий, который медленно начинался, чуть ли не замирал в древние века, едва тек в средневековье, но в 20 веке приобрел вид бешеной скачки. Будьте уверены, дальнейшие события полетят с просто ошеломляющей быстротой. И месяца не прошло, а нами правит небожитель, Зевс, Юпитер, Марс в одном лице. А мы здесь, на мостике, имеем честь представлять собой свору его полубогов. Что дальше? Увидев, как механик с трудом переваривает глубокомысленный ответ, медик удовлетворился тем, что грустно добавил: «Механизм включен, и конец предсказуем». «Нет, не уйти мне в мир иной в своей уютной каюте под Вивальди и Гайдна, не закрыть глаза на 135-й странице большой энциклопедии Ван Доминика 1861 года издания. Увы, Увы нам. Ждите событий. Старый пройдоха как в воду глядел.